Только не вспомню, в каком контексте. Вот Эдди вам скажет, что я делаю в свободное время, чтобы не помнить вещи в контексте. Но когда я протрезвею, Джон Уиллс, я постараюсь вставить вас в контекст. «Ты пожалеешь», — неожиданно пропела она фразу из детской песенки. «О чем это я пожалею?» — спросил Джон, стремясь придать голосу беспечность. «Вы ничего не можете знать обо мне, мисс Стюарт. Я не знаменитость и неважная персона, я просто гид». Она наставила на него указательный палец, рука ее дрожала. «Если вы заплатили бедняжке Прим, чтобы она убила моего босса, я таки поставлю вас в контекст. Да-да. Довести ее до того, что она... Это было убийство, Джон Уиллс?» Она повысила голос. «Почему вы сами не сделали свое грязное дело?» «Полегче, мисс Сэнди», — сказал Эдди. «Вы несете чепуху». «Это я-то, Эдди?» — она покачала головой. «Вы не входите в этот контекст, Джон Уиллс. Симпатичные глаза, симпатичные руки. Мне нравятся мужские руки. Эдди, я заплачу за стакан Уиллса вместо извинения». Она подперла подбородок рукой, не сводя с Джона глаз. Казалось, она поддерживает голову, чтобы не упасть лицом на стойку. «Пьяная путаница, Джон Уиллс. Я вас совершенно не знаю, правда? Что бы я ни сказала, я вас совершенно не знаю. Вы ведь не были знакомы с Прим. Она бывала у нас раз или два в месяц. Нет, Джон Уиллс, я вас совершенно не знаю. Что бы вы ни сделали, я вас совершенно не знаю». Ее подбородок соскользнул с подпиравшей его руки, и Марго Стюарт упала головой вперед, сильно ударившись лбом о стойку. Если бы Джон схватил ее за плечи, она упала бы на пол. «Ну, с ней все ясно», — сказал Эдди, — вырубилась. Он подозвал одного из администраторов. «Я знал, что так кончится, когда она вошла». Дежурный посмотрел на нее с раздражением. «Вы не должны были обслуживать ее?» «Я и не обслуживал», — ответил Эдди. «Капля вермута и чистая вода, вот и все. Она просила двойную порцию водки, только я ведь не дурак, мистер Дель Греко. Она-то воображала, что это водка, это ее и доконало». «Извините, что причинили вам беспокойство, сэр», — обратился Дель Греко к Джону. «Ничего страшного. Насколько я понял, она живет здесь, в отеле. Может, помочь ей добраться до номера? Не беспокойтесь, сэр. Это уже не впервые». Дель Греко жестом подозвал официанта. Джон не успел оглянуться, как они вывели ее из бара. «Служебный лифт сразу за углом», — объяснил Эдди. «Уже не в первый раз мы укладываем ее бай-бай. И вот что занятно. Стоит ей так напиться, как она дает понять вам, что просто ненавидит мистера Муна. Удивляюсь, почему она не уходит от него, если терпеть его не может». «Наверное, ей очень хорошо платят», — сказал Джон и подумал. «Нет, тут совсем другое дело. Еще одна жертва в ловушке Муна. Что бы вы ни сделали, я вас совершенно не знаю. Может, она меня узнала? Догадалась, зачем я здесь? И в пьяном тумане дала обещание молчать». Глава третья. Наступил вторник. Джон Уиллс завтракал в номере. Он хотел просмотреть утренние газеты. Спешить было некуда, ибо ясного представления, куда ему следует идти, что делать, он пока не имел. Газеты на разные лады обыгрывали историю Муна. Даже «Таймс» не смогла смягчить зловещие контуры этой истории самоубийства девушки, услугами которой, очевидно, Мун все время пользовался, и странное письмо, обнаруженное в ее сумочке, которое свидетельствовало о существовании заговора против Муна. «Таймс» строго придерживалась фактов, цитируя письмо,